Матерь Агни-йоги. Памятование взаимно. Вы помните о нас. Мы помним вас и держим у сердца. Так и запомните. Взаимопамятование. Многие помнили, но забыли. Шум суеты заглушил мысли о нас. А ведь мысль, объединяя сердца через все миры, не знает преград. Не знает преград мысль, идущая прямо от сердца к сердцу. И время, и пространство, и жизнь, и смерть. Все преодолевается мыслью. Помните слова. Сильна, как смерть, любовь. Стрелы ее – стрелы огненные. Эти огненные стрелы есть стрелы, устремленные в пространство мысли, которые достигают того, кому посылаются. И мы чуем мысли, посланные нам, и отвечаем на них в соответствии со степенью и напряжением посылки. Так устанавливается с помощью мыслей надземная связь. И то, что сейчас скрыто от физического глаза, станет явным и зримым, когда будет сброшено тело, и дух вернется туда, откуда пришел.